Глава 10. Утром я была преисполнена решимости вершить добро и справедливость во имя Луны. Заветный флакончик с соком бешеных растений лежал в тумбочке и грел мне душу. Ах, как сладка месть, даже если обидели не тебя. Я покосилась на дрыхнущую без задних ног Киру и улыбнулась в предвкушении сегодняшнего дня. Не знаю, являются ли горгоны ночными существами. Скорее всего, так оно и есть. Но, несмотря на отработку в оранжерее и раннюю побудку, чувствовала я себя отлично. «Кир!» — я пихнула соседку в бок. «Подъём!» «Ням-ням-ням!» — было мне ответом. Я махнула на неё рукой и отправилась в ванную. Чёртовы змеюки так и не надумали принимать привычный мне облик чёрных локонов. Так что с ними у меня был разговор короткий. Резко наклонилась, замотала их махровым полотенцем в палец толщиной, тряхнула головой и закрепила кончики. Всё, тюрбан готов. Может, мне и на занятия так ходить? Очень удобно. Недовольное шевеление под полотенцем намекнуло мне, что не все со мной согласны. Ополоснувшись и внимательно изучив себя в зеркале на предмет непредвиденных физических изменений, я вышла из ванной и оделась. Студенческой формы как таковой в академии не имелось, но каждому, как я поняла, выдавался базовый гардероб, куда как раз и входил тот странный костюмчик, выданный мне медсестрой в первый день. Выбора у меня не было, потому что чемодан с одеждой мне в гроб никто не положил, если, конечно, такое вообще прокатывает. По примеру Киры, я носила юбку с блузкой, как наиболее приемлемый вариант, но его пришлось бросить в корзину для грязного белья. В шкафу висело ещё чёрное прямое платье, длиной чуть ниже колена и с белым воротничком а-ля семейка Адамс. Его я сразу отодвинула в сторону. Но за ним пряталась. Твою ж! Я заткнулась, вспомнив о спящей соседке. Налево. Латексный костюм. Вот без преувеличения. То ли из местного секс-шопа, то ли из магазина для начинающих супергероев. Я не удержалась и достала вешалку из шкафа. Покрутила, растянула так и этак, представила себя в чёрном оптигоне, да на каблуках, да с плёткой. Ой, про плётку это вообще не отсюда. Надеюсь, это просто осталось от прошлых жильцов? «Столик мне займи», — простонала Кира и накрылась подушкой. Я мигом сунула вешалку обратно в шкаф и для верности припёрла дверки спиной, чтобы Кира случайно не подумала, что я намерена в этом идти на пары. «Ага», — пискнула я, и только после снова заглянула в шкаф. Так, смотрим ещё раз. Чёрное платье, брючный костюм. Ну, на этом можно и остановиться. Ах, да, и нижнее бельё мне всё-таки выдали. Не прям вау, но носить можно. Склянку с ядом я сунула в сумку через плечо и вышла из комнаты. В столовую успела как раз в самый разгар битвы за еду. Прям то, что надо. И, как и следовало ожидать, все разговоры были про гулянку, на которую мы не попали. Я и так с утра всегда не в духе. А тут и зависть такая взяла. Все, значит, полночи танцевали и веселились, пока мы бегали от кустов, мечтающих нами закусить, расталкивая голодающих локтями и наступая на ноги, ласты и копыта, я пробиралась в сторону раздачи. Но вместо того, чтобы нахватать себе еды, взяла только один напиток, который тут во избежание подавали в закрытом стакане с трубочкой. Идеально для моего гадкого плана. Дьявольски хохоча про себя, я танцующей походкой подобралась к столику мохнатой компании «Задир» со стратегически верной стороны. Никто не подозревал подвоха. «Музыку могли бы и пободрее включить», — капризно протянула кобылица и закинула копыта на копыта. Сидящая рядом с ней неприметная девушка с бараньими рожками пихнула её в бок. «Алина у нас медляки не любит», — рассмеялась она. «Алина, значит. Алина-кобылина». Я поравнялась с их столом и от души в него врезалась. Бедро заныло, но зато от удара стол основательно качнуло, и крайний стакан, принадлежащий одной непарнокопытной особи, полетел на пол. Я намеревалась ловко его подхватить и заменить на свой, уже по пути отравленный, но налетела спиной на кого-то ещё. Этот кто-то ахнул, нас подопнули с другой стороны озверевшие от голода студенты, и на пол полетел третий стакан. Итого три. Мой с ядом, стакан кобылицы и напиток третьей неизвестной персоны. И только когда персона заговорила, я поняла, что меня кто-то проклял. Проклял куратором Амилотой. «Приветик». На корточке рядом со мной опустился давешний катамальчик, то есть куратор Куросаки. «Это моё». И он потянулся к стакану, который откатился дальше всех. Острым коготком я сделала на нем небольшую насечку, так что сразу узнала. «Нет, это...» — начала я, но Куросаки уже подхватил стаканчик и протянула Милоте. «Блин». Да не просто «блин», а «блин», потому что котомальчик нес напиток для Лайза Амилоты. И тот, ни о чем не подозревая, взял его и пошел на выход. «Стойте!» — крикнула я, но Алина-кобылина схватила меня за локоть. «Куда пошла? Извиниться не хочешь?» — потребовала она и больно сжала пальцы. Змейки на моей голове оживились, но дотянуться до нахалки, увы, не могли. «Не хочу». Короткий ответ ее не удовлетворил, и из-за стола к тому же поднялся ее дружок-волчок. Двое на одну — это уже нечестно. «Ты кто такая вообще?» — прорычал волчок, и в его рыке мне почудилось что-то до боли знакомое. Так мог бы разговаривать гопник из соседнего района. «Слышь, ты чё, глухая?» «Ну точно, гопник. Гопник-оборотень и другие мифические животные». Вырвалось у меня, и изображение немного поплыло и раскрасилось разными яркими цветами. Я сама испугалась, шарахнулась, и странное видение пропало. «Она на меня еще и шипит! Сережа, ты это слышал?» «Сережа?» — переспросила я. Он ощерился. «Что-то не нравится?» «Сереж!» — заблеяла Алина. «Да сделай ты что-нибудь!» Вокруг давно бы собрались зрители, если бы не разгар завтрака. Я шагнула назад и буквально провалилась между телами. Вдогонку летели оскорбления и прочие нехорошие слова, но у меня было дело поважнее личных разборок. Если я отравлю своего куратора, оранжереи точно не отделаюсь. И как бы я ни мечтала от него избавиться, следствие слишком быстро выявит виновную. Я искала в толпе высокую фигуру Амилоты, пока не заприметила два цветастых пера над головами ближе к выходу. «Да он же сейчас улизнет в коридор!» Я сорвалась на бег, но подлый куратор опять куда-то делся. Как вообще такая рясина может испариться буквально на глазах? В коридоре его тоже не оказалось. Я пошла вперед, свернула за угол и... «Шпионишь за мной?» Тяжелая горячая ладонь упала на плечо, и Лайза Милота вышла из тени. «Чёртов ниндзя! Я просто шла...» «Просто?» «Проще некуда. Думай, Рита, думай. Надо как-то отобрать у него стакан». «Что-то не верится». Протянула Милота и поднес стакан ко рту. «О, нет, мне надо серьезно с вами поговорить», — выпалила я. Стакан замер, так и не достигнув губ. «Внимательно слушаю». «Может, не здесь? Прогуляемся с вами?» «Ты со мной заигрываешь, студентка Кудряшова?» Кровь прилила к лицу. Я открыла рот, чтобы сказать все, что думаю о флирте с кем-то вроде него, но тут Амилота все-таки сделал глоток. Я вытаращила глаза. Он тоже. «Куратор Амилота, вы живы?» Он непонимающе смотрел на меня. Смотрел, смотрел, смотрел, а потом тявкнул. «Что?» — не поняла я. Он тявкнул в ответ. Да так смешно, что я не удержалась и хихикнула. Стакан вдруг выпал из пальцев Амилота, и пока он летел, мужчина прижал ладонь ко рту, прорычал что-то нецензурное и свалился на колени. А спустя секунду в горе одежды и побрякушек стоял очаровательный белый шпиц с острой удивленной мордочкой. Об Амилоте напоминали только странные бусы из дерева и чьих-то клыков, да две забавные косички на пушистых щёчках. Гав! Гав! Гав! Назвать лаем кошачий писк, который издавал этот пушистый милаш, не получалось даже мысленно. Я присела перед ним на корточки и опасливо протянула руку. «Эй, это же вы? Куратор Амилота? Лайз?» «Лайз или не Лайз?» Но пальцы он мне чуть не оттяпал, но не рассчитал габаритов своего нового тела и смешно сел на мохнатую задницу, не переставая угрожающе рычать. «Но при этом был таким миленьким, таким хорошеньким, что устоять невозможно». Я решительно взяла его под передние лапки и подняла на уровень своего лица. «Кто это у нас тут такой грозный, а?» «Кто это у нас тут такой мягонький, такой сладенький?» Сдержаться было невозможно. Даже мысль о том, что у меня в руках предположительно, да почти точно, злой и страшный товарищ из рода Красного Койота, потерялась где-то на задворках сознания. Пёсик офигел от такого напора и перестал рыпаться, уныло повесив хвост колечко. «Рита, с кем ты там?» — спросил Рэнди из-за спины. Я обернулась, прижимая шпица к себе, и увидела, что друг не один, а с Марисом. «Фу, не люблю собак, они плохо пахнут», — скривился Марис. «И линяют». Я сделала страшное лицо, но он не понял. «И я бы на твоём месте его так не сжимал. Вдруг нагадит». Пушистая шёрстка шпица буквально наэлектризовалась и встала дыбом. Глаза покраснели и засветились. Такой карманный монстр получился. «Боюсь, это не собака, а наш куратор», — вздохнула я. «И лучше пока ничего не спрашивайте». Рэнди наклонился слишком близко и едва не остался без носа. Марис предпочёл держаться на расстоянии. А я мялась на месте, не зная, что делать дальше. Вдруг, если я его выпущу, он убежит и нажалуется ректору. Он может. «Нам нужен совет кого-то более прошаренного в вопросе», — наконец изрёк Марис. «Как насчёт твоей соседки? Если Амилото случайно стал пёсиком, то это явно имеет какое-то отношение к оборотничеству. А тут все карты в руки нашим мохнатым». «Марис, я тебя люблю», — искренне восхитилась я. «Выводы несложные, но я так растерялась от случившегося, что едва соображала». «А вот это уже попахивает фетишизмом», — пробурчал Рэнди и ткнул пальцем в свой браслет. «Сейчас я с ней свяжусь». Через полчаса мы сидели у нас с Кирой в комнате, и лисица придирчиво осматривала утробно рычащего пса. Марис, думая, что никто не видит, щупальцем перебирал украшения на стопке, принесённые вместе со шпицем одежды. «Хм», — протянула она задумчиво и почесала шпица за ухом. Тот попытался оттяпать ей руку, но оказался для этого слишком неповоротливым. «Ну, могу сказать, что он всё ещё пахнет человеком, значит, процесс обратим. Я попросила консультацию у нашего куратора Курасаки. Он как раз должен...» «Ня». Дверь распахнулась, и в комнату ворвался чёрный хвостатый вихрь. Я выпустила шпица, и пёс подпрыгнул на месте и дружелюбно вывалил язык наружу. Вот бы снять на видео. Такой компромат бы получился. «Лайс?» — спросил Курасаки, наклонившись над псом, отчаянно виляющим скрученным хвостиком. «Помедленнее, пожалуйста. Курасаки не успевает». Вероятно, речь шла не о вилянии хвостом, потому что котомальчик склонил голову к плечу, словно внимательно прислушивался к чему-то, хотя шпиц только часто дышал, периодически втягивая и снова вываливая язык. «Он же не останется таким навсегда?» — спросила я с надеждой на отрицательный ответ. Хотя в этом случае возрастала моя ответственность за случившееся. «Не останется. У действия токсина ограниченный срок действия, но...» Курасаки безошибочно посмотрел на меня, как на виновницу. «Насильственное превращение плохо влияет на мозги, так что кто-то должен следить и ухаживать за ним, пока он не расколдуется». «А вы...» «Курасаки — аллергия на собак». Слишком жизнерадостно для аллергика перебил Курасаки и, подумав, весомо добавил. «Апчхи!» Никто и на грош ему не поверил, но и тянуть руку тоже не спешил. Я посмотрела на шпица, шпиц с ненавистью посмотрел на меня. Ой, кажется, на некоторое время я переквалифицируюсь в даму с собачкой. «Удачи», — пожелал куратор Курасаки и умчался, хлопнув дверью. «Рррр», — предупредил меня Амилота, что, вероятно, значило «только тронь меня», а может, и что-то другое. «У меня в подвале сыро». Гуль чихнул куда правдоподобнее Курасаки. «Ты хотел сказать, у нас в подвале сыро». Марис с опаской посмотрел на шпица, а тот в ответ оскалился. «Я, конечно, из семейства собачьих, но на моих занятиях его сожрут», — заявила Кира, и все с надеждой посмотрели на меня. «Я всё поняла. Сама накосячила, сама и исправлю. Правда, мягонький?» Я автоматически потянулась погладить пёсика, но в ту же секунду отдёрнула руку. Амилота проводил мою конечность взглядом, в котором читалась искренняя ненависть. Браслеты у всех одинаково заверещали, напоминая о первой лекции. «И что делать будем?» — спросила лисица, спешно собирая в сумку тетради. «Оставим здесь и запрём дверь. До конца занятий побудет один», — быстро решил Марис, и вместе с Рэнди и Кирой ретировался из комнаты. Я посмотрела на Шпица. Тот вроде был не против. Но стоило мне двинуться к выходу, как эта собачья скотина демонстративно подняла лапу и явно собралась сделать лужу около моей кровати. Я представила, что он может тут натворить, и нервно икнула. Значит, придется брать его с собой? Но как? Перед глазами предстал латексный костюм, оснащенный красивым шипастым ошейником. «Ща все будет», — пообещала я, прикрылась дверкой и вытащила смущающий предмет гардероба. Амилота зарычал, когда я подошла к нему с ошейником. Змеи на голове зашипели в ответ, и пока они друг с другом переругивались, я успела накинуть его и застегнуть. В качестве поводка сгодился пояс от того самого платья с передничком. «Дама с собачкой готова к выходу». Пока я дошла до аудитории, 33 раза прокляла кобылу, сок и Куросаки. Чёртов Шпиц постоянно цеплялся за все, а потом и вовсе лег на пол, поэтому я его тащила волоком. По пути мы протерли от пыли 3 коридора и 2 лестницы, а я еще в качестве бонуса заработала нервный тик. Псине вот хоть бы хны, уперлась как баран, только язык от сквозняка развивается. Я подхватила пса под короткие передние лапки и вздернула в воздух. Умильная остроносая мордочка оказалась на уровне моих глаз, и я вперилась в нее тяжелым взглядом. «Сейчас у меня лекция, так что не вздумай чудить. Это вы на двух ногах, мой страшный грозный куратор. А на четырех пушистое недоразумение. Так что просто постарайся меня не опозорить и сам не опозорься». Не знаю, насколько мне удалось провести на Амилоту впечатление, но в ответ он хотя бы не попытался вцепиться мне в горло. Довольная таким диалогом, я поставила Шпица на пол и открыла дверь в аудиторию. Что ж, сегодня явно не мой день, и с этим просто стоило смириться, потому что на фоне огромной такой белой доски темнела худенькая такая фигура ректора Дрея. Я сразу же проверила время, но опозданием тут и не пахло. Я пришла даже раньше, чем планировала, учитывая еще, что пришлось тащить за собой лохматый довесок. «Здрасте», — сладко улыбнулась я и бочком-бочком поползла по стеночке на поиски свободного места. Если честно, то ректор внушал мне ужас. Наверное, потому что у меня всегда была масса поводов, чтобы его разозлить. Судя по затравленным взглядам моей компании, те же мысли были и у них. Я села за свободный стол рядом с Марисом. Рэнди тоже сидел один, но на последней парте, а я спешила усадить свой бедовый зад поскорее, пока ректор не решил, что я слишком мельтешу перед глазами. «С собачкой, ага. Ох, чувствую, огребу сегодня». Тут прозвенел колокол, извещающий о начале занятия. Ректор кашлянул, и звук волшебным образом распространился по аудитории. Шерстка на загривке Шпица встала дыбом, так что, полагаю, волшебство было ого-го какое. «Метаморфизм», — без прелюдий начал ректор. «Свойство магических существ к физической трансформации своего тела, полной или частичной. Первое, что приходит на ум — оборотни. В самом деле, эта раса обладает исключительно развитой способностью к трансформации, причем врожденной. То есть она проявляется вне зависимости от уровня прилагаемых усилий оборотня. Но существует одно весомое условие». Ректор сделал паузу и стрельнул серыми глазами из-под челки. «Природные оборотни способны лишь к полной трансформации и могут принимать лишь животный облик одного конкретного вида. Лисица, волк, медведь, олень. Единорог!» прозвучало откуда-то с галерки. Я обернулась, но все выглядели одинаково удивленными. «Единорог», — спокойно согласился Милхаус. «Выбор не зависит от желания оборотня. Второй облик является его частью с момента зачатия. В нашем случае — с момента смерти. Также существуют, собственно, метаморфы, достойные отдельного занятия. Их возможности полной и частичной трансформации почти не имеют ограничений, однако это именно врожденная способность. А сегодня нас будет интересовать другая разновидность метаморфизма, а именно искусственная трансформация». Мы с Амилотой переглянулись, и он вздернул черную губу, обнажая клыки с недвусмысленным намеком. «Возможно, я познакомилась с этой искусственной трансформацией немного раньше остальных». «В чем она заключается? Как уже понятно из противопоставления природному оборотничеству, трансформация достигается путем магического воздействия на свой или чужой организм. И в этом случае облик будет зависеть от множества факторов. начиная с желания трансформируемого субъекта и заканчивая такими внешними факторами, как день недели, настроение и цвет вашего нижнего белья». Кто-то хихикнул, но под острым взглядом ректора быстро затих. Надеюсь, не навсегда. «Можно вопрос?» Дрей кивнул, и девушка с соседнего ряда спросила. «То есть превращаться может любой?» «Абсолютно верно. Но не каждому это подойдет. Иногда, как бы невелико было желание стать, к примеру, доберманом, получается все равно баллонка». «Интересно, Лайс Амилота внутри мягкий и пушистый? Или на нем просто были неудачные трусы?» Я приготовилась к продолжению лекции, но ректор внезапно свернул лавочку. «Но довольно на сегодня теории. Давайте пробовать». Он открыл журнал и приготовился вызывать студентов к доске по одному. Если честно, я не ожидала, что это будет так рутинно. Правда, прежде чем прозвучало первое имя, ректор опомнился и раздраженно повел узкими острыми плечами. «Совсем забыл объяснить, как это делается». «Ну да, действительно. Разве мы не должны были сами догадаться?» Милхаус встал, поднялся на возвышение перед доской, резко провел ногтем по подушечке большого пальца и написал выступившей кровью несложный знак на доске. Я быстренько перерисовала его к себе в тетрадь, не надеясь на память. В это время ректор повернулся к нам и где-то на полметра приподнялся над полом. Вокруг его зависшей фигуры образовался смерч, становящийся все более плотным, пока не скрыл его полностью. Миг, и волна горячего воздуха прошлась по аудитории, сметая со столов ручки, тетрадки и одного маленького шпица. Собаку я поймала, остальное не успела. Перед доской сидел всамделишный дракон с гордо изогнутой длинной шеей. Сложенные крылья заняли почти все свободное место. Из ноздрей вырывался едко пахнущий дым. В общем, уже знакомое зрелище, но все равно впечатляющее. «Вот примерно так вы будете действовать», — сказал дракон голосом ректора, не открывая пасти. «А обратно?» — пискнул кто-то, но дракон уже скрылся в облаке пара. Ректор тряхнул головой, увеличивая беспорядок на голове, и наклонился завязать шнурок на кеде. Мне стало откровенно не по себе. Морис потянулся к моему уху и интимно шепнул. «Какого цвета на тебе трусики?» Я на автомате двинула ему локтем в бок, а шпиц щелкнул зубами в опасной близости от его пальцев. Морис только гнусно заржал, правда, не очень громко. Не весь страх еще растерял. «Знаешь, мне сегодня не до шуток», — сказала я. «Из нашего ректора фиговый учитель, и мне бы не хотелось провести остаток дней в теле какой-нибудь потусторонней скалопендры». «Не думаю, что ты превратишься в скалопендру», — хихикнул Морис. «Скорее уж, в анаконду». Меня это не утешило, но бежать было поздно. Да и вся эта тема пришлась как нельзя кстати, учитывая сидящего у меня на коленях куратора. И тут прозвучала моя фамилия. «А?» — растерялась я. «Маргарита Кудряшова! Прошу к доске!» Издевательски повторил ректор, и мне почудилось, что особенно пристально он посмотрел на собачку. Амилота низко зарычал и заелозил задом, как будто пытался стать меньше и незаметнее. Сдается мне, ему бы тоже хотелось избежать огласки. Хоть в чем-то мы с ним сходились. Поводок я передала Марису и обреченно поднялась. «Ну, Рита, будь смелой. Наш девиз — слабоумие и отвага». Самовнушение работало ровно до того момента, как я добралась до доски, а там руки и ноги похолодели. Ректор ободряюще кивнул, но мне в этом жесте почудилась издевка. Мол, давай, выкручивайся, ты же умеешь. «А есть чем?» — я показала палец. Ректор покачал головой. «Ясно. В фильмах показывают, как герои легко прокусывают подушечки пальцев. Я же даже пробовать не стала. Маникюр у меня с момента смерти претерпел некоторые изменения, и я, зажмурившись, приставила к пальцу толстый твердый коготь. С детства ненавидела, когда брали кровь. Прикусила губу и чиркнула острым кончиком по коже. Как и ожидалось, ощущения не из приятных. Но кровь выступила крупной рубиновой каплей, и я с облегчением выдохнула. Черт! Я забыла, что надо рисовать. Бросила беспомощный взгляд на свой стол, и Морис поднял вверх листок с какой-то абракадаброй. Он что, щупальцем писал? Я отвернулась и завозила по доске пальцем, шипя от боли. Так, вроде похоже. Я сделала шаг назад, любуясь своим художеством, и тут по коже пробежался холодный сквозняк, и через мгновение меня грубо вздёрнуло вверх. «Мамочки, верните меня на землю!» Едва ли Милхаус Дрей чувствовал себя внутри торнадо. Меня же тянуло во все стороны разом, хоть вой, да и ветер был ледяным. Мне уже стало казаться, это никогда не закончится. Я открыла глаза и обнаружила, что кабинет сильно отдалился и приобрел какие-то странные цвета. В голубом море пульсировали красные огоньки и ни одного знакомого лица. Вообще ни одного лица. «Что за...» — спросила я, и шипение в конце прекрасно зашло за цензуру, потому что приличных слов у меня не нашлось. Посмотрев вниз, я обнаружила, что вместо себя вижу что-то синее и вытянутое, а по ощущениям со мной вообще творилось что-то кошмарное. «Я ног не чувствую». Я помотала головой и на всякий случай потерла глаза. Сначала изображение расплылось разноцветным мерцанием, а потом, наконец, вернулся привычный образ учебной аудитории. Правда, лица у моих одногруппников были подозрительно бледными. А потом я еще раз посмотрела вниз, на себя. На этот раз вместо отборного русского мата из горла вырвалось сплошное сердитое шипение. А как мне было реагировать на толстый, чешуйчатый хвост, которым завершалось мое тело, такое родное, любимое и вообще весьма симпатичное до этого дня? Я попробовала им пошевелить, и в движение пришли все кольца, в которые этот самый хвост скрутился в тесноте. Я что, такая огромная? «Прекрасный пример частичной искусственной трансформации», — объяснил ректор, будто ничего страшного не произошло. «Поскольку Кудряшова переродилась горгоной, самый легкий для метаморфизма облик, разумеется, змея. А что до размеров? Возможно, сегодня утром вы что-то не то съели на завтрак?» Я зашипела, испугалась, заткнулась и неловко задела кончиком мощного хвоста крайний ряд столов. Студентов разметала по кабинету. Самые отчаянные выбежали в коридор. Я же поднесла руку к лицу, чтобы насладиться малахитовым цветом чешуи, хаотично усыпающей грубую темную кожу. Серьезно? То есть до этого я еще была милашкой? «Я обратно хочу», — взмолилась я. «Можно мне обратно?» «Да, Кудряшова, уже можно». «А как?» «Обратного заклинания не существует, тут уж все на ваше усмотрение. Некоторым помогает медитация, кто-то поет или заранее придумывает стоп-слово». «Стоп-слово? Он что, 50 оттенков серого перечитал?» «Знаете, это не смешно!» Совсем сорвалась я на свист. Вид сверху, конечно, завораживал, но привычный мне нравился больше. «Поверьте, именно сейчас над вами вряд ли кто-то решился бы посмеяться». «Это плюс, как ни посмотри. Но смотреть не хотелось. А с другой стороны, не драться же с ректором. И дураку понятно, что он просто прилюдно меня проучил, прекрасно зная о моей шалости с собственным куратором. Лучше бы его расколдовал, чем надо мной глумиться. Никогда мне не понять местных нравов, ей-богу». «Вот же, Шетишкина хреномать!» — не выдержала я, и потолок, к которому я обращалась, резко начал отдаляться. Я только руками взмахнула, как очутилась лицом к лицу с нагло ухмыляющимся ректором. «Видите, как все просто!» — протянул он и отвернулся. «Следующий!» «Погодите!» Я подтянула к себе хвост и подняла корпус повыше, пытаясь удержать равновесие. С непривычки было ой как непросто. «Но я все еще не я?» «А вот это спорный вопрос, Маргарита. Напишите об этом эссе на лист А4 к следующему занятию». «То есть я еще и домашку отребла в довесок?»